Бен встретился с нею взглядом и умолк. Она была красивой девушкой, и с каждым днем он проникался к Эдвине все большей нежностью. Она быстро повзрослела и уже была не ребенком, а прелестной молодой женщиной. «Пусть все остается, как есть», — тихо произнесла Эдвина, отвернулась и медленно подошла к окну. Она не понимала, как же это можно возместить их потери. Она вспоминала, как они чуть не потеряли Алексис, когда она убежала, и Тедди, простудившегося на морозе, и как Фанни чуть не отморозила себе пальчики, и родителей, и Чарльза, и фату, которую она никогда не наденет, перчатки жениха, хранившиеся в шкатулке. Она вообще не могла смотреть на залив, и от вида парохода ей становилось дурно. Так как же они за это заплатят? Сколько дадут за маму? За смерть отца, за Чарльза? За разбитую жизнь? Сколько это стоит? Нет того, что они потеряли, ничем не возместить. Бен печально кивнул. Другие тоже так думают. Астеры, Уайденеры, страусы. Никто не возбудил дело. Я думаю, только некоторые предъявили претензии из-за пропавших вещей. Если хочешь, я выясню и подам заявление. Но она лишь покачала головой, подходя к нему и думая, забудут ли они когда-нибудь ту страшную холодную ночь. Войдет ли их жизнь опять в нормальную колею? «Когда же это кончится, Бен?» — грустно спросила Эдвина. «Когда мы перестанем думать об этом день и ночь и притворяться, что вовсе не думаем? Когда Алексис перестанет пробираться тайком наверх, чтобы только прикоснуться к маминым шубам, платьям и ночным рубашкам? Когда Филипп перестанет выглядеть так, словно несет на своих плечах всю тяжесть мира, а Тедди перестанет искать маму?» Слезы катились по щекам Эдвины, и Бен обнял ее за плечи. Она почувствовала на мгновение, будто стоит рядом с отцом, и уткнулась мокрым лицом ему в плечо. «Когда я перестану думать, что Чарльз вернется из Англии? О, Господи!» Он обнимал ее, пока она плакала, и желал бы знать ответы на ее вопросы. Да только где он мог их взять? Наконец она отошла от него и высморкалась. Но даже носовой платок был когда-то маминым, и это вызвало новый поток слез. Бен ничего не мог сказать, чтобы хоть как-то облегчить ее горе. «Пусть пройдет время, Эдвина. Ведь еще не прошло и 2 месяцев. Она тяжело вздохнула и кивнула. «Извините». Грустно улыбнувшись, Эдвина встала, поцеловала его в щеку и рассеянно поправила шляпку, купленную ее матерью в Париже. Бен проводил девушку до дверей и смотрел, как она спускается по лестнице. Эдвина обернулась, помахала ему рукой и исчезла. А он все думал, какая же она чудесная девочка. А потом поправил себя. Она больше не девочка, она женщина. Самая замечательная на свете молодая женщина. Глава 11. Медленно тянулось лето. В июле, как и при родителях, Эдвина повезла детей на дачу, близ озера Тахо, которое они снимали у друзей отца. Они всегда проводили там часть лета, и Эдвина хотела, чтобы и сейчас все оставалось по-прежнему. Они жили в маленьких уютных домиках. Мальчишки гуляли, удили рыбу, а Эдвина готовила еду и ходила купаться с Тедди и девочками. Они вели тихую, размеренную жизнь. И здесь-то, наконец, Эдвина почувствовала, что они стали приходить в себя. Это было то, что нужно для них, и даже Эдвине перестали сниться кошмары про ту страшную апрельскую ночь.